Глава вторая. Боли в пояснице. Эти боли – настоящая проблема современного человечества, особенно в развитых странах. Во Франции такие боли назвали болезнью столетия. В Америке от боли в спине страдают более 40 миллионов человек, причем большое количество среди них приковано к постели. Боли в спине обходятся налогоплательщикам до 80 миллиардов долларов в год. Все активнее распространяются чрезвычайно сложные методы лечения. Только в Америке каждый год оперируют более 200 тысяч пациентов с особо сильными болями, причем часто во второй, третий, даже четвертый раз. Возможно, вы сами уже страдали от этого или хотели бы как-нибудь предостеречься. В любом случае, эта книга познакомит вас с новыми методами лечения, которые смогут предотвратить возникновение проблем, связанных с хронической болью в суставах. Информация, приведенная в книге, и последовательность научно разработанных упражнений указывают естественный и простой путь к решению этой проблемы. Следуя рекомендациям, вам следует приостановить развитие впервые возникшей боли в пояснице, предотвратить дегенерацию диска, а значит грубое хирургическое вмешательство. Изложенное в этом пособии понимание проблем, связанных с болью в пояснице, вполне может быть распространено и на ишиалгию. Обычная хроническая боль в пояснице, как и ревматическая боль в суставах ладони или в коленях, это сигнал тела, к которому нужно отнестись со всей серьезностью. В норме боль указывает на необходимость ограничить подвижность в данной области. Если в области поясницы боль чувствуется часто, хроническая боль, то в большинстве случаев это показатель того, что давление веса всей верхней части туловища, головы, шеи, груди, живота и его содержимого, на ноги слишком велико. Боль указывает, что нужно либо ограничить и уменьшить давление массы верхней части тела на принимающую всю тяжесть область таза, нижние позвонки, либо укрепить точки, в которых вес туловища передается на таз и ноги. Нижняя часть спины является местом равновесия между позвоночником, поддерживающим всю верхнюю часть туловища, и тазом, на который опирается позвоночник. Перед тем, как перейти к тому, как функционирование нижнего отдела спины связано с ишиалгией, думается, имеет смысл познакомить читателя с некоторыми новыми идеями о значении боли и ее возникновения. Поняв механизм возникновения боли, вы сможете использовать эту информацию применительно к самым разным случаям хронических болей, в том числе и к ревматической боли в суставах, которая для многих немолодых пациентов является настоящим бедствием. Здесь вполне уместна аналогия с отмычкой, которой можно открыть любые замки. Боль указывает на одно и то же, будь то боль в принимающих на себя тяжесть в сочленениях позвоночника или в напряженных суставах пальцев, которые что-то удерживают, двигаются или переносят тяжести. В любом случае, воздействие принимают на себя суставные поверхности и мышцы, которые должны сжиматься и расслабляться, чтобы сделать свою работу. Мозг и позвоночный столб. Все мы знаем, что нервная система состоит из головного и спинного мозга. Головной мозг находится в черепе, а спинной расположен по всей длине позвоночника вплоть до крестца, задней кости таза. Позвоночный столб состоит из 24 позвонков. Шейный отдел – это 7 небольших и очень тонких позвонков. Грудной или торакальный – 12 позвонков большего размера и потолще. Поясничные – 5 еще больших и толстых. Крестец – это самый большой из всех позвонков, его образуют 5 сросшихся нижних позвонков. Копчиковая кость состоит из 4-6 рудиментарных позвонков. Обратите внимание на изгибы позвоночного столба, благодаря которым он действует подобно скрученной пружине, из-за дисков, которые пружинят под постоянным давлением. На прилагаемом рисунке вы увидите анатомическую модель изменения размеров позвонков от шеи вниз, естественные изгибы позвоночного столба и расположение дисков. Как вы могли увидеть, каждый позвонок состоит из тела и дужки с двумя поперечными и одним задним отростком, который называется остистым. Костные структуры прилегающих друг к другу позвонков соединяются сверху и снизу связками и фиброзными волокнами. Тело и дужка позвонка формируют позвоночные отверстия. Последовательное соединение позвонков образует позвоночный канал вдоль всего позвоночного столба, от шеи и черепа до крестца. В этом канале проходит спинной мозг, в котором расположены многочисленные нервные пути, передающие импульсы от органов нашего тела в головной мозг и от головного мозга к органам. Благодаря им мы чувствительны к прикосновениям, теплу и боли. На втором рисунке вы увидите модель двух смежных позвонков, показывающую расположение спинного мозга в спинномозговом канале, выходящем из межпозвонкового фораминарного отверстия нервный корешок и один из фасеточных суставов между двумя позвонками. Позвонки соединяются друг с другом связками и сухожилиями. Диск. Между позвонками расположены мягкие диски, как бы уплотняющие швы. Диски разделяют позвоночный столб и принимают на себя толчки. Они также способны вращаться, что позволяет позвонкам изменять свое положение относительно друг друга. Фундаментальный закон физики гласит, что для всякого действия существует равное ему противодействие. Этот закон применим и для человеческого тела. Когда вы оказываете давление на землю своим весом, стоите ли вы, гуляете или бегаете, ваши ступни встречают противодействие со стороны земли. Каждая ступня уменьшает силу этого противодействия, но часть ее все же достигает таза, где благодаря его сферической форме эта сила уменьшается. Часть ее, однако, проходит вверх по позвоночнику, и роль дисков сводится к тому, чтобы максимально ослабить эту силу и не допустить ее воздействия на мозг. Как диск удается проделывать столь сложную работу? Функции, предназначенные ему природой, диск выполняет благодаря своей способности поглощать воду. Диск поглощает воду, становится упругим и уплотняет сочленение, представляя собой клин между позвонками, а мышцы спереди и сзади превращают позвоночный столб в прочную анатомическую конструкцию, сохраняющую естественные изгибы, благодаря которым позвоночник действует как пружина. Центр тяжести тела, даже если сочленения позвоночного столба хорошо уплотнены, находится впереди туловища, именно поэтому наши ноги сгибаются вперед. Мышцы спины все время оттягивают позвоночный столб, удерживая его в вертикальном положении. Когда диски полностью насыщены водой и плотны, они действуют как клини, особенно в поясничной области, и тем самым облегчают работу мышцам спины. Обратите внимание, более 80% боли в спине вызваны мышечным спазмом. Если диски не полностью насыщены водой и не слишком хорошо выполняют свою функцию клиньев, то для того, чтобы удерживать тело вертикально, приходится перенапрягать мышцы спины, и поэтому все больше воды требуется для поддержания катионных структур клеточных мембран для вывода кислоты. В свою очередь, перенапряжение мышц препятствует снабжению дисков водой, что вызывает боль. Она указывает на недостаток воды, поражающий как мышцы спины, так и межпозвонковые диски, сдавленные силой тяжести верхней части туловища. В ранней фазе болезненного спазма мышц прием болеутоляющих лекарств, некоторые упражнения и манипуляции, снимающие напряжение, могут временно ослабить или даже снять боль. Но чтобы избежать повторения этого, необходимо понять, как возникает боль. Стоит также помнить, что обезвоживание, вызвавшее болевой сигнал, может вредно воздействовать и на те места, которые вроде бы не болят. Почки, печень, даже клетки мозга, которые чрезвычайно чувствительны даже к минимальному обезвоживанию. Если у беременной женщины еще до того, как действительно сильно увеличился ее вес, появились хронические боли внизу позвоночника, боль в спине или в суставах пальцев, ей следует подумать, не является ли эта боль сигналом обезвоживания, который может серьезно повредить ее плоду. Ночью, пока вы спите, диск впитывает воду из окружающих тканей, потому что у него нет собственной кровеносной системы. Поэтому вокруг него должно быть достаточное количество свободной воды, которую он мог бы впитать. Днем, когда вы находитесь в вертикальном положении и двигаетесь, сила тяжести вашего тела, да еще и в движении, а это куда больше, чем просто тот вес, который показывают весы, выдавливает воду из дисков в позвонки. Из-за уплощения дисков ваш рост за 12 часов может уменьшиться на 1,5-2 см. Отдых в постели, его всегда рекомендуют при проблемах с дисками, предотвратит их уплощение и позволит им опять полностью напитаться водой. Межпозвонковые суставы на задней поверхности позвоночника должны находиться в таком положении, чтобы не принимать на себя весь тело, только тогда они могут правильно двигаться. Хорошо насыщенный водой диск способствует этому, потому что эффективно уплотняет сочленение, в то время как тонкий диск заставляет межпозвонковые суставы принять на себя вес тела, а из-за этого в конце концов возникает артрит. Еще одно важное свойство упругого, насыщенного водой диска – сохранение нужного диаметра межпозвонковых отверстий во всех каналах между двумя позвонками, по сторонам сверху и снизу. Спинномозговые нервы свободно проходят сквозь них и не ущемляются. Диск состоит из студенистого ядра, окруженного фиброзным кольцом. Между диском и костной пластинкой позвонка находится слой хряща. Хрящ покрывает все костные поверхности, которые соприкасаются друг с другом, в особенности суставные поверхности позвонков, кистей, рук и ног. Хрящ увлажняется во время движения суставов, он содержит большое количество воды, благодаря чему его поверхность скользкая и влажная. Студенистая субстанция диска впитывает или выделяет воду. Фиброзное кольцо прочно фиксирует диск в костных краях позвонков на задней части и по бокам позвоночного столба. Эти кольца из эластичной ткани действуют как пружины, когда насыщенное водой расширившееся ядро диска давит на них. Спереди фиброзное кольцо соединено с костным телом позвонка, не по его краю, а спереди над ним, создавая тем самым пустое анатомическое пространство между передним краем позвонка и фиброзной капсулой диска. Кольцо является также частью длинной связки, проходящей по всей длине позвоночного столба, передней продольной связки. Животные бегают, используя позвоночник как пружину. Его позвонки, в отличие от позвонков человека, не несут на себе вес тела. У прямоходящего человека такое пружинищее изгибание позвоночника обеспечивает плавную ходьбу. При ходьбе вес тела остается сзади, пока одна нога передвигается вперед. Когда нога впереди опускается на землю, вес тела переносится на нее, а вперед двигается другая нога. То же самое происходит и при беге, только вес переносится вперед еще до того, как передняя нога коснулась земли. Именно поэтому при беге вес тела увеличивается, к нему добавляется гравитационное ускорение. Анатомическое пространство. Анатомическое пространство позволяет позвонкам раскрываться и смыкаться спереди, чтобы обеспечить синхронность движений при ходьбе. В противном случае, если бы передние края позвонков были прочно соединены друг с другом, движения позвоночника были бы резкими и жесткими. Это пространство у переднего края позвонка выполняет еще одну функцию. Поскольку диск прикреплен к телу позвонка только по краям, такое пространство позволяет создавать локальный вакуум, обладающий особыми свойствами. Открывая и закрывая пространство, вакуум заставляет диск всасывать воду, восполняя то, что было израсходовано, когда ядро диска находилось под давлением. Вакуум также увеличивает силу сцепления разных компонентов сочленения, превращая его в гибкую, но прочную конструкцию. Именно поэтому мы можем назвать позвоночный столб скрученной пружиной. Возможными причинами потери диском воды могут быть длительное стояние, долгое неправильное сидение в одной позе, особенно ссутулившись в кресле. Еще хуже, если позвонки сожмутся спереди и раскрывшись сзади, так что диск будет отжат назад. Такое давление сзади, если оно будет продолжительным, может заставить диск сдвинуться и защемить спинномозговой нерв или спинной мозг. Естественная пустота в пространстве диска. Сила вакуума также может стать причиной проблем с диском. Если диск полностью насыщен водой, фиброзное кольцо вокруг него будет сохранять вертикальное положение, принимая на всю свою длину давление диска. Если же эти фиброзные кольца расположены не вполне вертикально и в них возникает ослабленный короткий край, то вакуум может эти кольца разорвать. Такое может произойти из-за чрезмерного давления. Например, при подъеме тяжести слишком раскроются места соединения диска к позвонкам сзади. Наиболее подвержен таким травмам пятый поясничный межпозвонковый диск. Отсюда становится очевидной необходимость мягкого разогрева перед любыми упражнениями, в которых задействована спина. Невозможно переоценить важность регулярного потребления воды для тех, кто предрасположен к хроническим болям в нижней части спины. Важно также пить воду перед упражнениями. В день вам необходимо от 1,5 до 2 литров воды, даже если вы не чувствуете жажды. Конечно, выпитая вода улучшит состояние вашего диска, но каким еще образом можно воспользоваться преимуществами знаний в анатомии и понимания законов физики, чтобы восстановить диск? Это просто. На самом деле это настолько просто, что многие не поверят. Ущемление седалищного нерва можно снять всего лишь за полчаса, проделав специальные упражнения, описанные в этой книге. И ведь во многих случаях именно так и случалось, причем с первого раза. Чтобы начать, нужно прежде всего определить, что боли в нижней части спины превратились в ишиалгию.